поэтому было не совсем ясно, как себя вести. Лучшую, самую густолиственную ветку он сначала воткнул напротив Абессоломона Нартовича. Но потом, после некоторых колебаний, понял, что космонавт — фигура покрупней. А поняв это, он с патриархальной прямотой вытащил из земли эту лучшую ветку и вонзил ее напротив космонавта. Во время этой операции Абессоломон Нартович одобрительно кивнул головой, показывая, что хозяин только исполняет его, не успевшее слететь с губ пожелания. Следующая по густоте листвы ветка досталась Абессоломону Нартовичу, а потом дяде Сандро. Остальные ветки хозяин распределил между нами, оставшимися, все еще взыскующе, вглядываясь в каждого из нас, но уже не столь болезненно. Он как бы успокаивал себя мыслью, что ничего страшного не произойдет, если он тут немного и ошибется. Так как мы за столом сидели очень долго, и солнце за это время прошло по небу немалый путь, хозяин еще дважды пересаживал ветки, чтобы тень от них падала на наши лица, но и пересаживание веток производилось далеко не формально, а с учетом более обогащенного понимания нашей духовной сущности, которая раскрывалась ему в процессе застольной беседы. Не говоря о более мелких ветках, предназначенных нам, после двух, на наш взгляд, невинных высказываний космонавта произошла решительная переоценка самой густолиственной ветки, и молодой хозяин при последней пересадке своей искусственной рощи снова отдал предпочтение Абессоломону Нартовичу, как бы возвращаясь к своему первому интуитивно правильному душевному порыву. Все было хорошо за этим столом, но ради полноты истины надо сказать, что вино было паршивым. Вино портится вместе со временем, а точнее говоря, вместе с моими милыми абхазцами. Сейчас сплошь и рядом к вину подмешивают сахар и воду, и получается в результате какая-то бурда, хотя и довольно крепкая, но малоприятная. В середине застолья космонавт попросил слова у дяди Сандро, и тот ему дал его. «Дорогие друзья!» — лучезарно сказал космонавт. «Я хочу, чтобы мы за этим прекрасным столом выпили за комсомол, воспитавший нас». Молодой хозяин, услышав этот тост, застыл, как пораженный громом. Произошла небольшая заминка, которую Абессоломон Нартович тактично прикрыл, поддержав тост и сказав, что он сам начинал карьеру с комсомольской работы. Тост космонавта прозвучал, конечно, несколько странно для этой глухой деревушки, но ничего особенного в нем не было. Просто этот молодой хозяин с самого начала настроился не принимать от нас ничего, кроме перлов. К счастью, сам космонавт ничего не заметил. Но молодой хозяин остановил на нем свой пронзительный, взыскующий взгляд. Потом взглянул на дядю Сандро таким же пронзительным, но еще более взыскующим взглядом, как на тамаду, несущего полную ответственность за все, что говорится во время тоста. После этого, выходя из оцепенения и приобретая дар речи, он с выражением мучительной догадки вымолвил по-абхазски: «Уж не глуп ли он часом?» «Эй, ты их так учат!» — по-абхазски же строго поправил его дядя Сандро, как бы намекая на таинственную, но незыблемую связь между тостом космонавта и подготовкой к космическим полетам. Этим пояснением он одновременно отбрасывал и дерзостное, хотя и смехотворное предположение, что он мог ошибиться, как тамада, предоставив слово космонавту. «Заговорили о деле моего друга. И потом не очень тактично, но и не имею в виду обидеть его, перешли на рассказы о смертоубийствах вообще». И тут Абессоломон Нартович нам выдал, на мой взгляд, хорошую новеллу. И что особенно ценно, новелла эта была выдержана в реалистическом духе, что говорит об удивительной многогранности его дарования рассказчика. В широких кругах нашей интеллигенции он был известен как автор фантастических рассказов. Передаю то, что услышал по памяти, безусловно, обеднив многие подробности и интонации.